Глава 19. Даша. Ее имя само по себе мне ни о чем не говорит. Я жду от нее уточнения. Ведь она может быть старшей сестрой Германа или другой родственницей. И это понимание запускает во мне волну смятения. Кем бы она ни была, эта женщина имеет прямое отношение к семье Бондаренко. А это уже совершенно другой уровень. Это черта, за которой начинается личное и запретное. И я не планировала ее переступать. О семье Германа я ничего не знаю, никогда не интересовалась. Но сейчас гостья, испытывающая, глядя на меня, затягивает, как воронка в это личное, ожидая от меня представления в ответ. «Даша», — говорю резче, чем собиралась, предусмотрительно опуская вежливое «приятно познакомиться», потому что мне неприятно. Я не хочу с ней знакомиться, она мне не нравится. Это что-то на интуитивном. «Даша», — повторяет с ироничной улыбкой она и забрасывает ногу на ногу. «Скажи мне, Даша, ты совершеннолетняя?» Горло подкатывает тугой ком. Я чувствую себя батарейкой, которую подсоединили к зарядному устройству. И энергии во мне достаточно, чтобы не выглядеть перед ней блеющей овцой. «Кто она, черт возьми, такая?» По какому праву задает такие вопросы? Мы ни о чем не договаривались с Германом. Он ни о чем не предупреждал. А значит, и я не обязана сглатывать унижение, в котором эта неприятная женщина пытается меня искупать. Вы можете подождать Германа здесь. Извините, я очень тороплюсь. Выпаливаю на одном дыхании и разворачиваюсь на пятках, прежде чем упереться взглядом в распахнутую входную дверь, а следом в хозяина квартиры. Врезаюсь в пол и, не двигаясь, наблюдаю за тем, как, не отпуская моего взгляда, Герман снимает обувь и движется прямиком на меня. Когда между нами остается меньше метра, он переводит внимание мне за спину, которой ощущаю колыхание воздуха приторным «Привет!». Всего за сотую долю секунды глаза парня затягиваются сизой пеленой, а скулы лихорадочно вибрируют на перекошенном лице. Делаю шаг назад, удерживая равновесие в наэлектризованном поле, которое вмиг образуется вокруг парня. Он искрит и мечет молнии, когда, стиснув зубы, сипит. «Ты чё тут забыла?» Меня опаляет жаром, обжигает. Настолько бурлит взбешенный взгляд Германа, в котором полощет все в радиусе километра, в том числе и меня. «Как грубо!» Хладнокровно отзывается за моей спиной брюнетка, и, несмотря на то, что она мне неприятна, я с ней согласна. Солидарна с ней, ведь в вопросе Германа явно слышится посыл того, что видеть ее здесь он не рад. «Опять настроения нет?» «Повторяю вопрос, что ты здесь делаешь?» Чеканит сквозь зубы Герман. «Ну как же?» «Мы с отцом переживаем за тебя. Семья как-никак». Я хоть и стою к ней спиной, но то, что она улыбается, отчетливо понимаю. Отец волнуется. И в прессе уже несколько дней тихо. Удивительно, согласись. А сейчас вот смотрю на тебя и вижу, что ты все это время не скучал. Что с твоим носом?» «Мы с отцом. Она мама Германа. Сколько же ей лет?» Я не берусь гадать, просто стою и не двигаюсь. Я даже дышу через раз, потому что боюсь втягивать в себя вмиг загустевший и словно ставший ядовитым воздух, который концентрируется между ними. «Нахер пошла отсюда!» — предельно четко цедит Герман. «О, и как ты его терпишь? С тобой он такой же грубиян!» Эти вопросы адресованы мне. И для меня это слишком. Слишком все это. Я и так стала невольным свидетелем их семейной перебранки, но принимать в ней участие я не хочу. Ничего не ответив, срываюсь в свою комнату и захлопываю за собой дверь, отрезая себя от них. Сбрасываю мокрое полотенце с волос и бросаю его на постель. Обнимаю себя руками и подхожу к окну, тяжело и часто дыша. В кафе, где мы заключали с Германом сделку, он говорил о каких-то семейных проблемах. Возможно, и их отголосок мне пришлось сейчас лицезреть. Но это не отменяет факта того, что я Не желаю быть втянутой в их семейные отношения. Вздрагиваю, когда слышу глухой звук захлопывания входной двери, а следом оборачиваюсь, когда дверь в мою комнату наотмашь распахивается. Гримаса на лице Бондаренко не сулит мне ничего хорошего, пока делает два огромных шага навстречу, гневно бросая: «Какого черта ты ее впустила?» Он останавливается в шаге от меня. Я чувствую себя перед ним букашкой, которую в два счета можно прихлопнуть. Он давит взглядом и требует ответа. Его губы стиснуты и похожи на узкую линию, лицо полыхает. Несмотря на то, что я хочу втянуть голову в плечи и сжаться в комок, я расправляюсь и задираю подбородок, прилагая огромные усилия, чтобы сказать, защититься. «Пошел ты! Я не видела списка того, что мне можно делать, что нельзя. Кого впускать в твой дом, а перед кем закрывать дверь? И не надо на меня орать!» Сжимаю-разжимаю кулаки, глядя на то, как линия мужского подбородка напрягается. А через секунду охаю, когда пальцы Германа смыкаются вокруг моего локтя и притягивают настолько близко, что вижу опасный водоворот в его карих глазах с черными вкраплениями. «Тогда это следующее условие в нашей договоренности». Шевелятся его губы у моего лица. Он отталкивает меня и испаряется из комнаты, шандарахнув дверью. Некоторое время смотрю на ее поверхность и не моргаю. А потом меня словно пихают в спину, и я отмираю. Первое желание — сбежать отсюда. Просто бежать куда угодно. Кажется, я вообще не умею понимать мужчин, не понимаю эту жизнь. Но я беру себя в руки и выдыхаю, слыша, как через полчаса входная дверь снова гремит. И в том, что я осталась в квартире одна, у меня сомнений не остается.